И ведь я даже чувствую, где именно он пробирается, но сделать ничего не могу. Синбоны из Райтона глубже метра даже в таком материале, как песок, не проникают, а использовать катану с копьем из молнии можно только вблизи. И ведь даже подобраться не получается, Ивовец тоже отлично это понимает и делает все, чтобы не перейти в ближний бой. Самое паскудное, что Шуншинам дистанцию не сократить, поскольку даже небольшой встречный камень на такой скорости может покалечить, если не убить, а Каварими требует объект хотя бы примерного размера пользователя и на песок не работает. Прыжком и перекатом, убравшись из-под града булыжников, я позволил своему раздражению повлиять на оценку ситуации и чуть не словил снарядом в голову. Камень чиркнул по капюшону, сдирая его, но лишь чудом оставил меня невредимым. Выругавшись, я убрался Шуншином метров на 50 в противоположную от врагов сторону и попытался использовать короткую паузу для формулирования плана. Играть на выносливость с опытными джонинами не имеет смысла, пусть они и тратят чакру быстрее на непрерывные серии техник, но им и не надо побеждать. Время играет против меня, и чувства сенсора ясно показывают, что кроме Сакума, дела у союзников идут не очень хорошо, и скорая помощь не помешает не только Сарутоби, но и Шибатери, уже растративших 2/3 резерва, а Хизашитыча вообще ранен. Бросив быстрый взгляд по сторонам и на объединившихся специалистов по ниндзюцу, спешивших подойти на дистанцию своих дальнобойных техник, я начал действовать. Датон, Даракугаиши, тоненькая, но широкая стена, поднявшаяся после моего удара руками в песок, отлично скрыла из виду. Мгновением позже рядом возникли 4 клона с запасом чакры Такубицу Джонина, двое из которых тут же рванули вправо, складывая печати, третий ушел под землю, пусть и не так плавно, как враги, а последний вместе со мной бросился в другую сторону. Так что, когда прикрытие оказалось разбито на куски, против пары нукининов оказались 2 двойки слаженно работающих бойцов, почти закончивших серии печатей. Катон, Гакакию но дзюцу, Футон, Дайтоппа. С идеальной точностью исполнив объединение техник и пустив настоящий вал огня из раздутого ветром 3-метрового огненного шара, клоны истратили всю чакру и развеялись. Но в отличие от прошлых попыток, эта атака заставила нукининов потратиться на защиту, не похожая на точечное воздействие от Райтона. Стремительно надвигавшаяся стена огня спекала поверхностный слой пустыни и вполне могла достать парочку любителей прятаться в земле. Воспользовавшись паузой, я с клоном как раз успели сместиться немного в сторону от начальной позиции и атаковать с более выгодной позиции. Чидори Синбон, несмотря на практически идеально выбранное время, когда джонины отвлеклись на возводение защиты, ублюдки все же сумели среагировать и уйти с траектории полета техники вниз, но я этого и добивался, поменявшись местами с довольно большим булыжником от использованной техники, сразу сократив 1/3 расстояния и по дуге рванув вперед как раз в то место, где должен был вылезти здоровый шиноби. Чидори Синбон, раздавшийся за спиной возглас клона, дал понять, что и второго врага ждет горячий прием. Настоящий дождь из 80-ков ослепительно белых игл обрушился на песок как раз в тот момент, когда нукинин показался на поверхности и был наиболее беззащитен. Несколько одновременных попаданий в туловище и голову не оставили никаких шансов, убив ивовца практически мгновенно. Один готов. Краем глаза отслеживая выполнение плана, я чуть не прозевал изменения ситуации, песок под ногами еле заметно вздрогнул, отвечая вспышке чакры от оставшегося нукинина, и внезапно пришли воспоминания от развеявшегося клона, почти подобравшегося под землей к шиноби, но умершего из-за внезапного пресса среды со всех сторон, а потом пропитанный чужой чакрой участок начал прорастать кольями, не давая подобраться ближе. Вынужденно затормозив, чтобы в них не влететь, я сначала удивился тому, что мое положение засекли, но потом чуть не треснул себя по лбу, совсем забыл, что применившие датон, да чусинка, чувствуют все колебания почвы на довольно большом расстоянии и в зависимости от предрасположенности к датону, могут сказать, кто и где стоит, не говоря уж об отслеживании движущихся врагов. Решив не нарываться, я отступил к клону и стал ждать ответных действий джонина. Пока он внизу, инициатива принадлежит не мне. Вот только эта небольшая пауза позволила мне обратить внимание на приближение чакры рукопашника и вы с той стороны, где сражался Тэйча. Еще один, да вы издеваетесь. К огромному моему облегчению, источник Хизаши по-прежнему хорошо ощущался, но по какой-то причине следовал за нукининым очень медленно, даже не достигая скорости Генина. Жестом отослав назад Каге Буншина для более полного контроля ситуации, я поднырнул под удар налетевшего Нукинина и, сместившись в сторону, ответил сокрушительным пинком по коленной чашечке ближайшие ноги. Джонин среагировал мгновенно и даже смог перевести его в скользящее смещением конечности из неудобного положения, а остальное поглотил слой брони, но это дало мне необходимое мгновение направить раскрытую ладонь прямо в глаз шиноби, вниз. Неожиданные вопли, нагревшаяся кожа на висках, не позволили мне вовремя сместить руку, и вылетевший из оружейной печати синбон звонко ударился и отскочил от налобного хитайте, начавшего пригибаться Нукинина, а метров за 100 от нас внезапно вспыхнул до этого еле различимый источник наблюдателя. Он, Узумаки, разрывая дистанцию, снова закричал так вовремя среагировавший спец по ниндзюцу, очевидно, успевший повоевать в Первой мировой войне шиноби и столкнуться с мастерами фуиндзюцу. Вот только предупреждение немного запоздало. Своим рывком в сторону рукопашник оказался как раз на моей тени, и я мгновенно воспользовался таким роскошным подарком. Застывший мужик получил в глаза по синбону и умер практически мгновенно. Но и я подставился под град булыжников и словил один в правое плечо, отозвавшееся тихим хрустом и резкой болью, а второй, по касательной в голову, прежде чем смог одной рукой подхватить и выставить еще не упавшее тело как щит. К счастью, врубившаяся печать почти мгновенно остановила кровь из рассеченного лба и начала гнать лечебную чакру к поврежденному участку, притупляя чувствительность. Но тут дотонщик неожиданно выдал нечто более серьезное, чем свои простенькие и дешевые, но действенные снаряды. И, к счастью, уже знакомое мне, дотон, сандо но дзюцу. Образовавшаяся секундная передышка позволила достаточно прийти в себя, чтобы использовать замену наклона, своевременно избежав превращения в лепешку от техники, что с небольшой задержкой последовало следом за камнепадом. Плиты с грохотом схлопнулись, уничтожая труп и поднимая настоящую песчаную завесу, что блокировало обзор не только мне, но и Нукинину. Скрипя зубами от боли, я использовал предоставленное время с пользой, залечив солидную трещину в кости и сведя просто шикарный ушиб, здорово мешавший двигать рукой. Внезапно потускнел и исчез очаг одного из джонинов, с которым сражался Сарутоби, а затем с моего внутреннего радара пропал и он сам. Проклятие, ну и... Оставшийся шиноби секунду помедлил, но почти сразу определился и побежал в сторону Кея. Ну нет, еще и его убить не позволю. Рванув на помощь, я почти сразу же засек краем глаза вынырнувшую из пылевого облака глыбу камня метра 3 размером. Задолбал, урод, не до тебя. А Адам Розинган, разнеся технику в пыль и мимоходом порадовавшись наличию очков и маски, позволявших действовать и в столь неблагоприятной обстановке, я подавил желание сплюнуть. Стало совершенно ясно, что Нукинин способен находить меня даже вне прямой видимости и отвязываться не собирается. Не разделавшись сперва с этим ублюдком, подоспеть на помощь другу просто не получится. Ну все, пустыня не пустыня, насрать. Одним движением скинув только способный сейчас помешать балахон, все равно скрывать размер имеющейся чакры скоро будет поздно. Я отправил клона шугануть наблюдателя, чтобы не лез под руку со своими гендзюцу, а сам начал быстро складывать печати. «Хочешь меня разозлить? Ты этого добился. А теперь попробуй пережить это, Суитан. Дай боку Суишоух, великая разрывная волна воды». Попав в организованную Ивой засаду, Кейши Батори мог посчитать себя в некотором роде счастливчиком, поскольку после разделения за ним следом увязался всего один Нукинин Ивагакури, в отличие от остальных. Причем, предпочитающий сойтись в тайдзюцу, нежели полагаться на ниндзюцу. Кей, также специализировавшийся на данном виде искусства шиноби, потому, возможно, и не умер в первые же минуты, когда враг продемонстрировал превосходную выучку, опыт и сокрушительную силу ударов, подкрепленных владением датон, кингин но дзюцу и датон, цучи но йорой, неуязвимый для обычных ударов, пусть и усиленных чакрой. Рукопашник поддавался только кунаю с покрытием катон чакры, проплавлявшей в камне заметные борозды. Полностью сосредоточившись на Нукинине, поддержании оружия в нужной кондиции и многократном ускорении циркуляции чакры в мышцах для обеспечения солидного преимущества в скорости, Джонин Канахи практически перестал отслеживать дела союзников. Впрочем, и увлекшийся неожиданно сложной схваткой Нукинин грешил тем же. Именно поэтому внезапная вспышка чакры примерно в 5 километрах южнее застала обоих врасплох, при том, что ни один из них не являлся сенсором, заставив синхронно разорвать дистанцию и повернуть головы в ту сторону. «Суитан, дай Бакусу Ихаша!» Слабо донесшийся крик с названием техники заставил Джонинов рефлекторно поморщиться. Использовать Суитан в пустыне и при такой жаре, какой бы идиот это ни затеял, но едва ли он получит в результате что-то большее, нежели небольшую лужицу воды. Правда, Кей имел стойкую уверенность насчет личности идиота и даже небольшое сомнение насчет провальности Суитана именно у этого создателя техники. Все же Рью не зря считался гением и сильнейшим шиноби своего поколения, несмотря на так и оставшиеся после войны звания Чунина, но и он выпучил глаза на пару с соседом, когда вдалеке взметнулась вверх огромная волна воды метров 15 высотой и под 150 шириной, а донесшийся, кристально чистый, радостный смех от оседлавшей стихию маленькой фигурки с развивающейся гривой алых волос заставил пробежаться по позвоночнику волну мурашек, несмотря на пустынное пекло. Что-то было завораживающее и гипнотическое в открывшейся двум шиноби картине. Из своеобразного транса первым вышел бывший Джонин Ивэй, бросив быстрый взгляд на Шибатори, внезапно сбросил с себя Цучино Йора и, вложив в прыжок солидное количество чакры, стартовал в сторону так поразившего зрелища цунами в пустыне. Совершенно неожиданно лишившись противника, Кей недоуменно моргнул, после чего до Джонина дошел смысл стремительно удалявшейся спины Нукинина. Ругнувшись, он бросился догонять получившего солидную фору врага, моля богов, чтобы Рью сообразил оглядеться и вовремя заметил новую опасность, а не расслабился, уничтожив своего противника. Потерять друга просто потому, что проворонил врага, застыв с открытым ртом, Кию вовсе не улыбалось. Дополнительную иронию его мыслям придавал тот факт, что, сосредоточившись на погоне за удравшим вперед Нукинином, он сам не заметил подбиравшегося всего в паре сотен метров сбоку шиноби, также бросившегося к месту столь впечатляющего применения Суитана. Глава 27. Кха-кха, ауч, мои ручки и горло. Потряся упомянутыми конечностями, я поморщился от жжения в каналах Кейракуки. Все же, такое напряжение не проходит даром даже для чакрасистемы Узумаки. В следующий раз, когда мне придет в голову гениальная идея впихнуть в технику половину резерва того же Хирузина, а потом грохнуть пары ашных атак, я лучше подумаю еще раз. Но, несмотря на не самое лучшее самочувствие, после такого развлечения, я не мог перестать широко улыбаться. Не знаю, как такое смотрелось со стороны, но оседлать многометровую волну посреди пустыни было неимоверно круто. Ну и результативно, по привычке решивший закопаться дотонщик просто не учел, что под ногами у него не твердая земля, а очень даже подвижный и рассыпчатый песок. Поднятое мной цунами просто смыло многометровый слой дюны вместе с этим ублюдком, а последовательно примененные Суитан, Дайбакурью но Дзюцу, засосавшие глубоко под воду почти выплывшего на поверхность Джонина и Суитан, Гоша Кузами, разорвавшие его на части в толще мутной воды, сделали свое дело. Впрочем, не у меня одного дела шли хорошо. Буквально через несколько секунд после окончания техники Суитан, Дайбакусу и Хаша, я почувствовал смерть одного из джонинов, сражавшихся против Сакума, а спустя всего десяток секунд, Хатаки одного за другим прикончил и двух других, в очередной раз подтвердив свое звание одного из сильнейших бойцов в Конохе, после чего двинулся в мою сторону, как и пара еще живых нукининов, а за ними и остальные союзники. Ну, основную задачу, помощь Кию, я выполнил, так что можно подготовить небольшой сюрприз так спешащим навстречу своей смерти нукининам. Приняв позу крайней усталости, руки уперты в колени, а голова свешена вниз и волосы закрывают лицо, как будто я пытаюсь отдышаться от огромной нагрузки, я пустил в сторону приближающихся врагов тоненькие, почти незаметные ниточки тени и начал корректировать их положение на мокром песке, отслеживая движение жертв по чакре. Поскольку находились джонины всего в паре километров, то успели преодолеть закрывавший мне обзор бархан уже очень быстро и, явно посчитав меня беззащитной жертвой, беззвучно ринулись вперед, буквально стелясь над песком. Показавшийся чуть позже их, запыхавшийся Шибатори только и смог отчаянно завопить, предупреждая Рью. Подыгрывая с ролью беззащитной жертвы, я вскинул голову будто в испуге, жалея, что маска скрывает выражение лица, после чего просто сложил руки в печать сосредоточения. Наблюдать оскаленные в торжестве лица врагов, что почти достали тебя, но на последнем шаге будто врезались в бетонную стену, застыв на месте, приносит ни с чем не сравнимое наслаждение. Нукининам хватило одного взгляда под ноги, на внезапно проявившиеся дорожки теней, что постепенно заползали на их тела, чтобы все понять. Без малейшего труда опутав пленников по шею, я легко распрямился и откинул распутавшиеся из косы волосы от лица. «Неужели ты решил, что меня можно подловить так просто?» — спросил шокированного друга, ухмыльнувшись так, что это стало заметно даже сквозь ткань. Сделав несколько шагов к неподвижным Шинобиевым и игнорируя совершенно бешеные выражения лиц ветеранов, я шлепнул им по бумажной печати на источники под одежду, а следом и на лоб, заставив обмякнуть в обмороке. «Фу-ух, не пугай меня больше так», — вытер пот со лба Кей, подходя поближе. «Я уж думал все», — отбегался Рью. «Ха, если эти удоды не почувствовали, что оставшаяся у меня чакра превышает их запасы раза в 4 сложенных вместе, то это их проблемы», — пожал я плечами, отпуская тени, ловя каждой рукой начавшие падать тушки за шкирку. «Великолепное исполнение», — искренне похвалил Хатаке, не спеша подошедший к нам, на мгновение и я поверил, что ты потратил все силы на ту гигантскую волну, сенсора таким не обманешь, но в пылу битвы обманутся запросто даже опытные враги, как произошло и сейчас. «Благодарю», — довольно кивнул белому клыку, но тут же взял более серьезный тон. «А где ты, Чай Сарутоби?» «Они». Я провел характерным жестом под шеей. Учитывая тот факт, что сражавшийся с Хьюгой Джонин оказался убит мной, без чувствительности к чакре можно предположить худшее, как и в присутствии противника Нуи. «Двое убитых», — пробормотал друг, заметно падая духом. «Ну, учитывая тот факт, что я убил 3 Джонинов, здесь у нас еще 2, а против Кея был только 1, то вполне логично предположить, что лишние шиноби со своими противниками справились и Хизашисну и на данный момент мертвы», — пояснил я на вопросительный взгляд Сакума. «А что с наблюдателем? Он сбежал», — вспомнил Шибатори 11-го Нукинина. «Я отправил за ним клона, чтобы со своими гендзюцу не мешался под ногами, но едва ли результат будет положительным», — развел руками, предварительно опустив тушки на мокрый песок. «Тогда необходимо найти хотя бы их тела», — устало вздохнул Хатаке и, надкусив ладонь, сложил несколько печатей, кучиёси но дзюцу. Перед присевшим на колено Сакума появился в клубах дыма молоденький мобс в жилетке и хитайте с символом листа, повязанным на шее. «Паккун, ищи живых и все тела, что находятся поблизости», — скомандовал Джонин, — «потом приведешь нас к каждому». «Есть». Смешно отдав честь, пес повел носом в воздухе и умчался на пойманный запах. «Теперь немного подождем и будем подсчитывать потери после доклада, а не по предположениям». «Я только за», — кивнул ему и, достав из-под сумка футляр со свитком, запечатал пленников под одобрительные взгляды коллег. «Кстати, Хатаке-сан, как получилось, что вы появились здесь только сейчас?» — спросил Шибатори. «Не поверю, что всего 3 джонинов доставили вам много проблем. Не скажу, что мои джонины оказались действительно сильными и представляли серьезную угрозу, но чего у них не отнять, так это практически идеальную командную работу и примерное знание моих возможностей, прикрывая друг друга. Эти нукинины заставили меня весьма попотеть, прежде чем удалось вывести из строя хотя бы одного, но потом избавиться от остальных не составило труда». Хатаке смущенно сощурился и почесал затылок. «Честно говоря, за этот шанс следует поблагодарить Рюкуна, блестящая демонстрация ниндзюцу которого привлекла не только мое внимание, но и противников. Я думаю, эта огромная волна не осталась незамеченной никем из живых на тот момент», — хмыкнул Кей. «И сколько же ты в нее вбухал чакры для такого результата? Если я правильно оценил Хатаке-сана, то примерно половину его запасов», — невинно ответил, заставив друга закашляться. «Осталось только ножкой пошаркать, и образ будет полным. Я даже боюсь спрашивать, сколько у тебя чакры вообще», — покачал головой Джонин, после того, как отдышался. «Ну, если измерять в персонах, то 1/3 Митаузумаки как обладательницы самого большого резерва в Канахе и 2,5 Сакума Хатаке», расплылся я в широкой ухмылке, наблюдая офигевшие выражения друга. «Аками, меня окружают монстры», — потрясенно пробормотал Кей, немного отойдя от потрясения. «Куда уж тут приткнуться простому Джонину, только недавно получившему повышение». На это я только рассмеялся, да и наш предводитель получал от разговора немалое удовольствие, несмотря на ситуацию. «В некоторых случаях, большое количество чакры, вовсе не такая хорошая вещь, как может показаться с первого взгляда», — сочувственно похлопал я парня по плечу, чтобы иметь возможности дальше оставаться на моем уровне ирьёдзюцу, приходится уделять контролю куда большее внимание, нежели чему-либо еще и то, возможность получения первой степени ирьёнина остается под большим вопросом и точно не в ближайшие годы, хотя способности имеются, как и полная бездарность использования даже самых простейших гендзюцу, а также уязвимость к ним, добавил Сакума. Ну, у меня эта конкретная слабость исправлена родней, но у остальных обладателей больших резервов и относительно слабого контроля гендзюцу действительно проблема, и про скрытное передвижение можно забыть. Когда ты пылаешь гигантским костром чакры на многие километры вокруг даже для самых паршивеньких сенсоров, покивал я, что-то не похоже было раньше, чтобы ты страдал от последнего, недоверчиво заметил парень, да и сейчас не очень. Это потому, что я уже привык постоянно подавлять чакру, обладаю действительно хорошим контролем даже по сравнению с большинством ирьёнинов, а мой плащ постоянно поглощает всю свободно выделяющуюся чакру и то не справляется полностью, пояснил ему, потому я и ощущаюсь обычно как слабый Джонни. Я прервался, поскольку именно в этот момент пришли воспоминания клона. Поправка, наблюдатель смог удрать, Сарутоби действительно мертв, а Тыча жутко злой и серьезно раненый в ногу, ждет нас там, доложил я Хатаке, тыкая пальцем в примерном направлении, и пояснил на его вопросительный взгляд, именно он развеял моего клона, как только тот его подлатал немного. Нам и так повезло, что генины целы и мне придется отчитываться перед Хокаге только за смерть Нуи, а не перед ним и главами кланов, вздохнул наш предводитель, ну и пленные точно пригодятся. Учитывая, что против 4 джонинов и 1 чунина выставили 10 работающих в командах джонинов, осведомленных о своих целях, то мы еще дешево отделались и заслужили награду, ведь могли положить всю делегацию, отмахнулся я от жалобы Хатаке. Тот только досадливо цыкнул, выражая всю глубину сомнения в подобном исходе и медленно поплелся в указанную мной сторону. Создав клона, я отправил его искать пусть порядком побитый и грязный, но все еще функциональный плащ, а сам двинул вслед за джонинами на поиски владельца Гейкугана. Все же хорошо, что Тыча смог выжить в такой мясорубке и отделаться всего лишь одной серьезной раной. Тот же Кей выглядит как после мясорубки, весь оборванный и в крови, но судя по тому, что не просит подлечить, нанесенные раны поверхностные и его печать уже все затянула. Ну и вообще помер, а я отделался легким испугом, треснутой костью и шикарной гематомой. Очень даже неплохой результат, но я довольно остро осознал необходимость дальнобойных площадных техник другой стихии, нежели суетан, поскольку бегать от талантливого и опытного ниндзюшника мне очень не понравилось. Я ориентирован в основном на дистанции среднего и ближнего боя, где мало кто сможет защититься от имеющихся у меня многочисленных сюрпризов, нежели на дальнюю дистанцию. Ха, если уж я чувствую, что порой не хватает имеющихся возможностей, то что должны чувствовать хьюги, у которых тайдзюцу и его варианты вообще единственный вариант из-за клановых традиций. Неудивительно, что Хизаши сейчас в бешенстве. Упомянутого шиноби мы нашли просто сидящим на песке и сверкающим своим включенным дадзюцу. Его нога хоть и была почищена и более-менее подлечена, но все равно производила впечатление, кость не пострадала, но мясо на бедре оказалось буквально измочалено от мощного удара. Такие раны на скорую руку не лечат. Ну что, Тыча, в свиток или на руках как принцессу, ухмыльнулся я, подразнивая хмурого джонина. Ара, и не надо на меня так сверкать глазами, все равно сверлить дырки одним взглядом неумелый сам Рикуда Синнин со своим риннеганом, куда уж вашим дальноглазком. Кей хрюкнул, пытаясь сдержать смешок и поспешно отвернулся. Да Хизаши, тебя обставил даже Чунин, фальшиво сочувствуя, похлопал Сакума обладателя дадзюцу по плечу. ТЦ, пользуйтесь тем, что я не могу встать и накостылять вам по первое число, сморщился Хьюга, но спустя секунду расслабился, давай запечатывай меня, Рьюкун, а то эта пустыня уже в печенках сидит, хочу домой, ни у одного тебя, друг, ни у одного тебя, покачал головой белый клык, пока я доставал футляр. Сделав свое дело, я выпрямился и взял у подошедшего клона плащ. Солнце стало еще сильнее припекать, чем с утра, так что он оказался весьма кстати. Ну что, собираем тела и попытаемся добраться до ближайшего поста без приключений, спросил я джонинов. Тогда и меня запечатывай, а то ваш темп я точно не выдержу, махнул рукой Шибатери. Пожав плечами, все равно оставалось еще ровно одно свободное место в свитке, Я быстро собрал пополнение к коллекции трупов под предводительством пса, и спустя десяток минут мы с Хатаки стартовали в сторону ближайшей границы Казино-Куни и Хоно-Куни, сразу взяв темп, намного более быстрый, чем способен поддерживать обычный джонин. Глава 28. Отложив в сторону еще один заполненный формуляр, я хорошенько потянулся и с удовольствием откинулся на спинку своего рабочего кресла. Конечно, смена деятельности полезна, и повидать чужие деревни немного интересно, особенно учитывая непременную опасность для жизни, но есть нечто притягательное в возвращении к привычной работе, когда все так знакомо и предсказуемо. Настоящий отдых от экстремального отдыха. Закончился наш поход ожидаемо скандалом, когда из пленных я согласился предоставить их только во временное пользование и при условии возвращения в хорошем состоянии. Клановые в этом отношении имеют намного больше привилегий. Яманака вытянули подноготную плана по уничтожению генинов и их сопровождающих. Вот только приказы джонинам передавались через десятые руки и вообще как бы не от Цучикаге, а от кого-то в совете, так что старый сморчок отбрехался, показательно казнил выбранного виновного, и на этом политический скандал заглох. Все понимают, но формально придраться не получится. Всем из состава делегации Хирузин также объявил благодарность перед советом деревни и вручил премию в размере оплаты миссии Пранга, жмот проклятый. Вдобавок к положенным деньгам, но с его лица можно было прямо сцеживать кислоту. Не лучше физиономия выглядела и у главы клана Хьюга, зато троица союзных кланов прямо светились довольством. Ну как же, Сарутоби убили, Хьюгу серьезно ранили, а бесклановая Шелупони какой-то Чунин-Нар оказались практически невредимы и на коне, результат одного из сильнейших шиноби не в счет. Конечно, все присутствовавшие в курсе, что я Чунин только на бумаге, но сам факт, каждому ведь не объяснишь, а клановая репутация уже получила солидный удар. Бедного Хизаши за такой прокол буквально через неделю объявили неподходящим на должность главы и поставили клеймо побочной ветви. Привет, Канон, блин. А благодаря нежеланию выдавать мне патент такубицу джонина, Хирузин выглядел очень глупо на собрании, особенно когда Сакума прилюдно выразил недоумение данным фактом и порекомендовал такую досадную ошибку исправить. Учитывая то, что ему изрядно досталось при личном докладе Каге, очень изящная месть выставить последнего в неудобном свете. Формально приличия соблюдены, но подтекст уловил практически каждый. Вот только Хокаге покивал, но даже устное подтверждение скорому повышению не дал. Козел. Немного неприятно, но вполне можно подключить главу. Долго новое звание зажимать у Хирузина все равно не получится. Значит, по простой логике, скоро будет предпринята попытка моего устранения чужими руками и... Если я не хочу отдавать данный момент на откуп обезьяне, то следует самому предоставить возможность. Но это не горит. Также, что мне еще не понравилось в данном мероприятии, это уж слишком широко скалившийся дядя и его переглядывание с остальными из троицы. С одной стороны, престиж клана и союза растет, вот и рад, а с другой, могли и что-нибудь задумать в моем отношении. К сожалению, во впутывании в серьезные передряги есть и обратная сторона. Все мои женщины, подруги и друзья, товарищи, знакомые и просто приятели посчитали своим долгом поинтересоваться здоровьем, продемонстрировать переживания и тому подобные вещи, принятые по отношению к человеку, что с честью выбрался из серьезной заварушки, да еще и с прибытком для себя. Ведь как ни посмотри, а пятерых джонинов вывел из строя именно я, причем пару сумел захватить живыми, в отличие от куда более скромного результата знаменитого Сакума Хатаки. Такой результат изрядно поднял мой и так не самый низкий рейтинг в глазах популяции Конохи, так что в том случае, если меня узнавали на улице, даже некоторые незнакомые люди уважительно здоровались и кивали, и не шиноби в том числе, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось. Хотя, со скоростью распространения слухов по Конохе, нечего было и удивляться. «Сенси, можно?» В дверь постучал очередной пациент, и время отдыха закончилось. «Да, входите». Всего 8 рабочих часов в день и 2 выходных в неделю не только позволили мне особо не напрягаться, экономя чакру, но и освободили достаточное количество времени, в том числе, на личные исследования. И конечно же, я вернулся к модификации Шикан-Нодзюцу. Пусть создаваемая техника отличалась от оригинала как небо и земля, но до Шатин-Нодзюцу, используемого Акацуки, ей было, в некоторых аспектах, далеко. Перед тем, как отправиться в Суну, Я как раз нашел подходящую парную пространственную печать для перекачки чакры в обе стороны и успешно интегрировал ее, увеличив количество печатей до 68, но так и не успел испытать в деле. Ну и еще образовался небольшой минус. Теперь техника стала требовать предварительного нанесения ключей на меня и используемое тело, прежде чем стоило пытаться ее создать. В конце концов, встроенная пространственная печать должна определить места соединения, на самом деле, становившиеся одной и той же точкой в пространстве, благодаря фуиндзюцу, при активации. Конечно, проверять я буду не на себе, а на клонах, имеющих пусть и фальшивый очаг чакры, но вполне подходящий для испытания. Распечатав труп, я призвал клона и, вооружившись кистью, принялся наносить на них ключ, используя смешанные с кровью чакропроводящие чернила. К счастью, их можно было разместить прямо над источниками, не используя для этого одни из восьми врат или множество главных тенкицу. Мастерам фуиндзюцу вообще стоит избегать точек испускания чакры при нанесении печати на тело, иначе при использовании ниндзюцу есть очень большой шанс на произвольную активацию или даже уничтожение фуин, в случае переполнения чакрой. Закончив с ключами, я глубоко вздохнул и стал складывать ручные печати по удерживаемой каге буншином бумаге. Слишком уж длинная цепочка для быстрого запоминания, тем более, скорость сейчас не имеет значения. Завершив печатью тигра, я приложил ослепительно засверкавшие чакрой кончики пальцев вокруг ключа и тут же, отскочив назад и окутавшись защитным барьером, стал наблюдать за разрастанием небольшой завитушки и цепочки иероглифов вокруг нее в совершенно новую фуин. Подобный процесс можно было наблюдать и на Каге Буншине, вот только на нем ключ превратился всего лишь в активную пространственную печать. Неожиданно пришедшая в голову мысль заставила меня усмехнуться, именно такую, но немного модифицированную, использовал Минато, чтобы переправить Биджудаму Девятихвостого подальше от Канахи. Мне же ничего столь эпического не требуется, достаточно простой передачи чакры в обе стороны. Как только формирование фуин на трупе закончилось, в ход вступила вторая часть техники и по коже побежали светящиеся линии чакры, постепенно уходившие вплоть. Спустя минуту ожидания, мертвое тело задергалось и село, с каждой секундой обретая все большую плавность и уверенность движений. «Кха-кха, ненавижу этот момент», – прокашлялся парень в окровавленной форме Чунина и Вагакури Носата. «Отлично, техника работает, осталось только проверить перекачку», – пробормотал я и кивнул клону. Каге Буншин приложил ладонь к солнечному сплетению под задранной майкой, а оживленный труп вздрогнул и расплылся в улыбке. «Работает. Все расчеты оказались верны и чакра действительно поступает. Не зря же я почти сутки сидел, рассчитывая все факторы и стараясь без погрешности перевести фуин в ручные печати. Расплылся я в улыбке. Осталось только проверить пространственную часть, мне вовсе не хочется обнаружить, что дадзюцу могут засечь связь между парными печатями, да и возможность передачи воспоминаний с чакрой проверить следует», — добавил подселенный клон. «Сходи наверх и сделай что-нибудь, а затем передай чакру», — приказал я Каге Буншину. «Будет исполнено», — отдал честь он. Вздохнув, я поднял в подвале барьер, блокирующий чакру, и стал ждать. «Ум, босс, проверка пройдена», — доложил реанимированный Иванин спустя пару минут и, расплывшись в блаженной улыбке, неуверенно добавил: «Но, ну что еще, он в данный момент тискает сою». «Что?» — впечатав лицо в ладонь, я подавил желание застонать и, сняв кепкой, бросился наверх, следуя ощущению чакры. Ворвавшись на кухню, я удостоился зрелища прибалдевшей Ма, болтавшейся в объятиях моего двойника, что с совершенно удовлетворенным видом уткнулся лицом в ее гриву распущенных волос. «Когда я говорил «пойди и сделай что-нибудь», я вовсе не имел в виду это», — тяжело вздохнул я. Услышав мой голос, клон открыл зажмуренные глаза. «Если есть выбор, то не лучше ли сделать что-нибудь очень приятное?» — пожал он плечами на мой усталый взгляд. Открыв рот, чтобы рефлекторно возразить, я остановился и задумался. «Это неожиданно хорошая причина», — нехотя признал логику копии. «Видишь, Эрю», — подала голос чуть порозовевшая Сэя, растерянно водившая взглядом между нами. «Но это не значит, что можно отвлекаться во время проведения важного эксперимента». Нахмурился я и, ухватив двойника за шиворот майки, потащил на выход из кухни. Но уже сделав несколько шагов, я остановился и, немного поколебавшись, вернулся и сгреб пискнувшую от неожиданности Кунаичи в объятья, зарывшись лицом в распущенную гриву волос и глубоко вдохнул, наслаждаясь таким знакомым, домашним и приятным запахом. «Действительно очень приятно», — совершенно серьезно сообщил я Каге Буншину, отпуская Сою. Но прорвавшийся смешок нарушил всю атмосферу. «Рю!» — возмущенно воскликнула порядком смущенная Нара и, потянувшись, отвесила мне подзатыльник. «Извини, ма», — широко улыбнулся я и, извиняясь, чмокнув ее в щеку, свалил с кухни от греха подальше. Итак, проведенная модификация подтвердила свою жизнеспособность, несмотря на довольно большую затратность и запредельную сложность исполнения для большинства шиноби, подвел итог испытанию я, размеренно перемещаясь по подвалу, заложив руки за спину перед клоном и марионеткой. «Как будто последнее нас должно волновать», — фыркнул двойник, и черноволосый Чунин согласно кивнул. «Эта техника в любом случае уйдет с нами в могилу, не так ли?» «Именно, как и Эдатинси, даже такая незавершенная техника слишком опасна в чужих руках», — согласился я. «Возможность клепать из трупов автономных, пусть и коротко живущих бойцов со всеми умениями создателя, слишком притягательна для типов, подобных Данза. Потому, как только техника будет закончена, я встрою в нее возможность мгновенного самоуничтожения одним импульсом чакры, а все бумаги расчетов сожгу. Вообще-то, мы еще не закончили это делать», — заметил Каге Буншин. «Ну, раз второй этап завершен, пора переходить к третьей и финальной части создания живого двойника, тестированию на живых подопытных», драматично воздев руки, возвестил я. «Вообще-то, это всего лишь копия сознания в чужом живом теле, а не двойник», — вздохнул оживленный Чунин. «Кого волнуют детали? Немного пластической хирургии или один хороший Ирьонин и родная мать не отличит», — отмахнулся я. «Главное, это уникальная для меня возможность быть в нескольких местах одновременно, в том числе и за пределами Конохи, но не опасаться быть объявленным Нукинином в случае обнаружения. Босс, заканчивай с драматичностью, со стороны зрителя это выглядит не настолько круто», — вздохнул Каге Буншин. «Так, отставить реплики от зрителей. Чем меня критиковать? Лучше тащите свиток с пленниками, будем пробовать на самых бесполезных», — скомандовал я парочке. «Да-да, босс». Поймав защитный футляр, я достал свиток и раскатал его на полметра, вчитываясь в пометки карандашом под каждой тюремной печатью. «Пусть у меня чуть больше 300 возможных подопытных, но начинать стоит с самых менее ценных и слабых, генинов». Глава 29. Распечатав первого подопытного, обнаженного худого паренька лет 14 с редкими для Ивы светлыми волосами, клон перетащил его на стол, а я, вспомнив, сколько усилий пришлось совсем недавно приложить, передернулся. Еще до того, как вновь возобновить работу над Шиканно Дзюцу, пришлось вплотную заняться обработкой пленников. Многие из них были запечатаны не в самом здоровом состоянии, а некоторые вообще при смерти, так что, вместе с бригадой Каге Буншинов, я доставал каждого пленника, лечил, если это было необходимо, избавлял от одежды и снаряжения, обследовал на предмет неприятных сюрпризов или отклонений от обычного человека, мыл и чистил до скрипа, в том числе и от отходов жизнедеятельности, чтобы во время какого-нибудь эксперимента вдруг не случился конфуз, налеплял подавляющую чакру и держащую в бессознательном состоянии фуин, а после, чистеньких и здоровых, запечатывал обратно и подписывал примерные характеристики. Грязная и тяжелая работа даже для привыкшего ко всякому Ирьонина, и спасал только тот факт, что из 300 с хвостиком трофеев 2/3 составляли кунайчи, хотя бы радовавшие взор, ну и владение суэтоном. Да и вообще, среди обладавших чакрой людей на подавляющее большинство было приятно посмотреть, независимо от пола, ни у одного нет безобразного пуза, отличное сложение и практически нет уродливых. Настоящие носители лучших генов человечества. Кстати, именно обследуя пленных, я окончательно убедился, что здешние люди были выведены искусственно или хотя бы подверглись генетическим изменениям для улучшения породы с закреплением в геноме. Потому что не бывает поголовно настолько здоровых и практически под копирку пропорциональных представителей человечества. Конечно, можно было бы спихнуть все это на благотворное влияние чакры, но даже я знаю, что типы телосложения человека даже среди одной национальности у десятков взятых случаев будут различаться и довольно сильно. Нет, и в этом мире есть низкие, высокие, широкие, тонкие типы телосложения, но у них имеется одна общая деталь – пропорциональность фигуры. То есть здесь не найти мужика, у которого будут длинные руки чуть ли не до колен, мощный торс и короткие кривые ноги. Если уж верхняя часть тела мощная, то и нижняя будет ей подстать. Даже у обычных людей имеется мощная иммунная система, в большинстве случаев перебарывающая любые болячки и вирусы без последствий для здоровья. А если подхваченная зараза слишком серьезна, то имеется большой шанс, что она окажется несмертельна. Собственно, один такой экземпляр известен всем, Гиккахайте. Я уверен примерно на 80%, что у него хроническая форма туберкулеза. Учитывая тот факт, что в этом мире подобную пакость не умеют лечить вообще, да и в прошлом не очень научились, тот факт, что Хайте не только умудрился выучиться на шиноби, ведя активный образ жизни, но и дожил до довольно солидного возраста, заведя при этом девушку, говорит сам за себя. Сбои, конечно, случаются, но такие вообще отличаются худшим здоровьем и долго не живут, типа естественный отбор. Кстати, благодаря полноценному обследованию пленников, я не только определил потомственных пользователей чакры, в том числе по развитости кейракуки, различным неприятным сюрпризом для насильников, врожденным улучшением организма и более ярко выраженным предрасположенностям к стихиям, но и смог обнаружить жемчужины коллекций, обладателей кепки гинкая лавы, наверняка принадлежащих каким-то кланам. 4 кунайчи разных возрастов и 2 14-летних паренька. Пусть я и не сражался много против таких мужика, доставившего мне немало неприятностей при штурме лагеря Ивы, я запомнил надолго, пулявшихся лавой противников, но в свитке не только мои проигравшие, но и те, кого просто не успевали добить союзники, так что наличию столь ценных пленных не очень и удивился. Имелись и другие пленные с отклонениями в геноме, но определить их возможный кепки гинкай я не мог по той простой причине, что не имел образцов для сравнения, в отличие от лавового. Что делать с такими, буквально драгоценными трофеями, я еще не думал. Нет, можно обвешать контролирующими фуин имеющихся женщин, использовать их по прямому назначению и надеяться, что получившиеся дети будут обладать не только всеми преимуществами Узумаки, но еще и получат кепки гинкай от матери. Вот только Сэя сожрет меня живьем при появлении кучи наложниц. А еще имеется немалый шанс, что наследство даже полукровки Узумаки окажется намного сильнее генов матери и результат селекции окажется провальным. Вот только если от женщины в крайнем случае можно избавиться, то с детем так уже не поступишь. У меня же нет планов утопать в ворующих младенцах без посильной помощи матерей ради небольшого шанса получить новый кепки гинкай в клан. Так что придется наиболее ценным пленным пока побыть запечатанными. Создав еще одного клона, я оставил работу кистью на них, предварительно сняв фуин с солнечного сплетения подопытного, а сам занялся более важной частью, работой с головным мозгом. Всего 5 минут аккуратного изменения и этот шиноби уже никогда не очнется, искусственно введенный в кому. Не такая сложная задача, если имеются знания. Можно было бы провести лоботомию, попросту превратив парня в пускающий пузыри овощ, не способный на мышление в принципе, но неизвестно, как это повлияет на подчиняемое тело, потому такой вариант остался на следующие попытки. А что такие будут, не имелось никаких сомнений, это только в придуманных историях у героев получается устроить прорыв с первого раза и буквально на коленке. Настоящие результаты исследований появляются только после многочисленных попыток и подборов всевозможных вариантов. Ну и с кучами смертей, если исследование проводится на живых существах. «Босс, все готово», — доложил Каге Буншин, демонстрируя свою работу. «Отлично, тогда я начинаю», — кивнул ему. 68 ручных печатей спустя, на солнечном сплетении бессознательного парня начала разворачиваться печать, а я отошел под защиту барьера, наблюдая за процессом. Он почти не отличался от реанимации трупа. Вот только контролирующие нити куда неохотнее и дольше погружались в живую плоть. На полную мощность работы экспериментальная техника вышла только через десяток минут. «Ух, босс, как-то мне не очень хорошо», — призналась марионетка после небольшой разминки и привыканию к новым размерам конечностей. «В смысле, в чем это выражается? Имеется препятствие для движения или что-то еще?» «Нет, не физическое, тут все в порядке, за исключением изменившейся моторики», а именно на уровне чакры, немного подумав, сообщил контролирующий тело клон, как будто что-то распирает изнутри или выталкивает, есть такое ощущение, что долго печать не продержится. Хмм, может это из-за того, что я использовал минимум чакры для первого раза, предположил причину, задумчиво почесав затылок. Нет, не думаю, скорее всего, большее количество только все испортит. Тогда передай чакру, чтобы я тоже мог потом оценить возникшие ощущения и попробуй что-нибудь сделать из ниндзюцу», — приказал марионетке. «Понял, босс». Парень сперва прикоснулся к центру фуин, а затем соединил ладони и попытался растянуть между ними простейшие нити чакры. Смотря на результат, я только и мог, что качать головой, из пяти нитей на каждый палец, две были четкими и прочными, как у меня обычно получается, темно-синего цвета, а вот три других долго не продержались и оказались почти голубого цвета. Похоже, он одновременно использует и свою чакру, и чакру тела, но над последней имеет отвратительный контроль, предположил самый первый, созданный мной Каге Буншин. Учитывая живое тело, это логично, пожал плечами мертвый Иванин, у меня-то почти вся чакра твоя, а та, что идет от запущенного источника, поставляет только телесную энергию для работы мышц. Да, но все равно контроль над чужой чакрой просто ужасный, несмотря на то, что мозгов сопротивляться-то уже нет, как и воли, возразил ему условно живой подопытный. Телесная составляющая, хах, точно, из-за большего количества ян-составляющей в Кейракуке тебя распирает, а моя ин-составляющая чакры постоянно находится в конфликте с чужой и из-за этого возникает ощущение выталкивания, ведь она по определению будет интенсивнее у хозяина тела, несмотря на овощеобразное состояние, озарило меня. Тогда необходимо попробовать технику только с ин-составляющей, врезал кулаком в ладонь реанимированный труп. Это позволит уменьшить сопротивление и увеличить контроль над телом. Значит, я развеиваюсь, все равно, судя по ощущениям, до этого момента недолго осталось, спросил Генин. Ага, давай, согласно повел рукой я. Обнаженный парень дотронулся до центра печати и с тихим облачком, в которое она превратилась спустя мгновение, повалился на пол как марионетка с обрезанными нитями. За ней развеялся дымом и состоящий в связке клон, предоставив весь букет ощущений, испытанный подселенной в чужое тело копией сознания. «Так, а Каге Буншин почему развеялся?» – недоуменно спросил второй двойник. Задумавшись, я перебрал полученные воспоминания и пришел к единственному возможному выводу. Судя по всему, вся остававшаяся чакра не развеялась, а благодаря пространственной связи, перешла к клону, который от такого потока просто развеялся из-за дестабилизировавшейся нагрузки на внешний слой. Учитывая тот факт, что имевшийся в его распоряжении объем чакры был почти равен полученному, то ничего странного в этом нет. Лопнул, как слишком сильно надутый шарик, привел сравнение марионеточной Иванин и перетащил бессознательное тело на стол. На этот раз, мне пришлось убить два с лишним часа на создание техники, концентрироваться на разделении энергии в источнике, одновременно воспроизведя длинную цепочку ручных печатей, было очень сложно. Я либо сбивался в цепочке, либо не мог удержать постоянное выделение ин-чакры и все приходилось начинать сначала. Но даже добившись успеха, результат оказался не настолько хорошим, как можно было ожидать. Чакра подопытного все равно сопротивлялась попыткам своего управления. По идее, если убрать эту самую составляющую, то с одной только ян-чакрой такая вариация техники встанет как мертвая и у нас действительно получится автономный клон на базе чужого тела, пробормотал самый первый Каге Буншин, наблюдая за повторным падением тела подопытного после отмены модифицированной шикан-нодзюцу. Вот только как это сделать? Я хотел на этот комментарий только пожать плечами, разделить чакру в чужом источнике не способный рекудасинин, но замер, пораженный пришедшей мыслью. Вы думаете о том же? «А чем и я?» – спросил я замерших клонов. «Маска Шинигами. Шики Фуджин». Практически одновременные ответы заставили меня утвердительно кивнуть. «Правильно, зачем заморачиваться с чакрой, если можно удалить саму причину вместе с ней и получить пустое, но еще какое-то время живое тело, на которое подселить суррогат, а Каге Буншина и есть такой суррогат, пусть и на основе чакры». Души с уже моей ин-чакрой будет проще простого. Так, народ, не будем торопиться. Кроме того, что связываться с шинигами просто стрёмно, несмотря на крутую артефактную маску в качестве защиты, которая вроде бы убирает необходимость жертвы, есть еще фактор митачан и полного незнания принципов работы Шики Фуджин, успокаивающе поднял я руки. Насколько я помню, при включении в защиту подобного типа еще одного хранителя, проникновение его в охраняемую территорию не отслеживается в том числе и первым хранителем, задумчиво сообщил двойник, дергая себя за кончик косы, перекинутой через плечо. К тому же, может полезнее будет изучить и дотенси для того, чтобы выдрать душу из тела. Возможно, этот дзюцу тоже работает с душами и вполне возможно, получится преобразовать эффект призыва души на обратный, чтобы эту душу уже исторгнуть, пробормотал я. Или найти Нагата и выдрать у него ринниган, неожиданно ляпнул мертвый Чунин. Посмотрев на него как на идиота вместе с Каге Буншином, я покрутил пальцем у виска, и привлечь внимание пока не дохлого Мадары, Куразицу и еще ошивающегося в дожде Джираи, что как раз обучает троицу будущих Акацуки. Проще уж тогда сразу вскрыть себе горло и не мучиться напрасно. Допустим, не прямо сейчас, но после появления Тоби это будет намного менее рискованно, пожал плечами труп. Не думаю, что и тогда он останется без наблюдения со стороны Шразицу. Нас все равно засекут и постараются устранить или отыграются на родных, покачал я головой и начал мерить подвал шагами, заложив руки за спину, и даже если подобный план окажется выполним, это нужно делать до того, как Нагата пробудит все силы Риннигана. Помимо определения нужного времени для нанесения удара, придется еще разбираться с Яхикой Конан, резонно заметил Каге Буншин, и не факт, что к тому времени они не обзаведутся поддержкой. Клоны теней, просто произнес Иванин, широко улыбаясь. Мы ведь в Суне оставили парочку для слежки за Покурой, результативность которых определить пока не удалось, отмел я предложение. А ведь подобным образом можно отследить и Куразицу, повернулся ко мне двойник, находясь в тенях. Такие клоны почти не тратят чакру на свое существование, а если еще и укрепить их печатями, то срок жизни способен увеличиться еще больше, и тогда их можно будет отправлять в свободное плавание намного дальше границ страны огня, подхватил идею Чунин, что, в свою очередь, избавит нас от необходимости завершать создание долгосрочного двойника и возиться с опасными экспериментами. Но мне-то необходим именно свободно действующий шиноби, способный общаться с различными людьми, который будет набирать боевой опыт, позволяя не рисковать своей шкурой, а также быть агентом влияния в других странах, резонно возразил я, теневики же способны только на работу ассасинов и шпионов, но не боевиков. Вот и пусть ищут Куразицу и его устраняют, хмыкнул клон. Угу, если забыть, что эта странная тварь не является по-настоящему живой, Куразицу вполне может иметь способности отслеживать разделенные инь-ян энергии, поморщился я, к тому же, даже если взять подобный способ на вооружение, то как решить проблему немыслимой нагрузки на разум, когда целый год воспоминаний вернется ко мне? Значит, пока приостановить работу в этом направлении и заняться другими делами, у нас что, их мало наберется? В любом случае, сперва стоит подробно изучить принципы работы Шики Фуджины и Датинси, прежде чем связываться с призывом шинигами, вздохнув и с силой потерев лицо, я остановился около раскиданных на рабочем столе многочисленных расчетов и записей исследований. А идеи самостоятельных клонов пока придется подождать. Тогда мы развеиваемся, босс, компанию для мозгового штурма мы составили, а остальное и без нас можно сделать, вопросительно приподнял бровь двойник. Пожалуй, да, может, хотя стой, я повернулся к трупу Чунина, попробуй разделить в источнике чакру и использовать пути теней. Давно надо было попробовать их влияние на живых, пусть и таких условных, кивнул Каге Буншин и с интересом уставился на выбранного для эксперимента добровольца. Посмотрев на наши ожидающие лица, Чунин пожал плечами и, сложив печать концентрации, неподвижно постоял несколько мгновений, после чего беззвучно ушел в собственную тень как в воду и выскочил за двойником, порядком ошарашенный, но на вид живой. Ну как, подался я вперед, как будто в прорубь нырнул, но привыкнуть можно и вроде, никаких негативных последствий, кроме использования приличного количества инчакры, нет и даже можно дышать, немного подумав, передал свои ощущения он. В принципе, можно проверить и на пассажире, учитывая мою не совсем живую природу. Давай, схватив неподвижное тело на полу, Иванин вновь упал в тень, но теперь с грузом и вынырнул позади меня. Не теряя времени, я развернулся и, активировав Шасинно Дзюцу, принялся проводить обследование подопытного. Но сколько бы раз я не проверял жизненно важные функции, все было в пределах нормы. Невероятно, прошептал я. Теперь у нас есть возможность сбежать из самых паршивых ситуаций, маниакально оскалился двойник, отражая и мои чувства. Ха-ха, теперь свалить из деревни стало намного проще, незаметнее и быстрее, чем запечатывая себя в свиток, а уж возможность взять с собой пассажиров. Осталось только проверить воздействие на людей в сознании, и универсальная техника перемещения Нара плотно войдет в мой арсенал. Глава 30. Недоуменно повертев в руках свиток с незнакомой печатью и припиской с моим адресом и регистрационным номером шиноби, я обследовал его на предмет ловушек, и только убедившись в их отсутствии, создал клона, отдал ему послание и отгородился барьером на всякий случай. Вот только подобные предосторожности не понадобились, взлом печати прошел нормально и, пробежав глазами по тексту, двойник протянул его мне. Убрав кепкой, я принял свиток и пробежал взглядом первую пару строчек, на которых и запнулся. Все потому, что адресатом обозначался Райкаге, Кумагакури но Сата. Ара, неужели это ответ на мою помощь их делегации? Дальнейший текст подтвердил данную догадку, поскольку в крайне скупых строчках правитель Кума благодарил меня за предоставленные его шиноби услуги Ирьонина и пересылал вместе с посланием небольшую благодарность. Под текстом в конце свитка действительно красовалась печать хранения. Пожав плечами, я приложил к ней пальцы и подал чакру, распечатывая содержимое. Едва ли и дальше можно ожидать ловушки, в официальных посланиях такого не делают, тем более от самого Райкаге. Внутри оказались пара свитков с техниками Райтона, вообще-то бесполезные обычному Ирьонину, но этого следовало ожидать, и толстенькая книга розыска Кумагакури с завернутой страницей. Развернув ее, я уставился на собственное изображение без плаща и основные характеристики, известные делегации из молнии. Но больше всего привлекала самая нижняя строчка на странице. 2 миллиона реза живого или мертвого. Назначенная цена за голову заставила меня присвистнуть. Это было куда больше, нежели моя первая награда от Ивы и ближе к серьезным шиноби Аранга, чем раньше. Ха, сомнительная по мнению Райкаге награда и разыскной лист в придачу. Как предсказуемо. Но даже такое признание означает, что я начинаю становиться известным среди больших шишек мира шиноби и в других странах, нежели только в Хонокуне. Этим срочно надо похвастаться. Ма, смотри, что мне прислали. Рью, глава дал мне первое задание. Задание, с трудом раскрыв глаза, начавшиеся слипаться после весьма жаркой ночки с Канаде, я повернул голову к устроившейся под боком девушке. И что же от меня требуется? И я куфуин по сниженной цене для членов клана, сообщила Хьюга и изящно зевнула, прикрывая рот ладошкой. Колыхнувшаяся при этом грудь, в данный момент совершенно обнаженная, как и ее владелица, выглядела очень соблазнительно и, скользнув по моему боку, заставила на мгновение потерять нить разговора. Насколько он рассчитывает? Все же смог сосредоточиться я. Самое меньшее, 10%, а так, насколько мне удастся тебя уговорить? Последнее слово девушка произнесла немного саркастически и с придыханием, явно показывая, что под этим подразумевается. Ну, будем считать, что ты очень постаралась и уговорила меня аж на 14% скидки. Ухмыльнулся я и, немного сместив левую руку с талии девушки, провел по внутренней стороне левой ножки и с удовольствием сжал упругую ягодицу, тем более, это почти правда. Не сдержавшись, Хьюга насмешливо фыркнула, показывая свое отношение к данному факту. Пусть она и попала в мою постель под угрозой использования проклятой печати на лбу, но я сделал все, от меня зависящее, чтобы сенсей об этом не пожалела, и сейчас отношения между нами как у хороших любовников, не обремененных лишними обязательствами. Ей и так пришлось выдержать от некоторых коллег и знакомых немало неприятных моментов. Знание о действии печати, накладываемой на членов побочной ветви Хьюга, не слишком распространено даже среди вооруженных сил деревни, так что действие Канади выглядит немного по-другому для всех окружающих, и даже тот факт, что она оказалась в моей постели уже после окончания обучения, ничего не меняет. Факт остается фактом. Воспользовавшись положением наставника, Канади захомутала лакомую для большинства кланов фигуру, и теперь Хьюги имеют на меня некоторое влияние. А бегавшие за мной фанатки получили еще одну цель для ненависти, кроме Кика. Так что нормально относиться к девушке, меньшее, что я могу делать. Да и тот факт, что обладательница Бьякугана сейчас имеет самую большую грудь. Еще год назад пальма первенства принадлежала Линли, и самую тонкую талию среди моих женщин тоже немало поспособствовал возникновению такого искреннего отношения. Довольно странно, что подобная просьба последовала только сейчас, заметил я. Просто, я рассказала главе время твоего рабочего дня в госпитале и спросила, когда именно он предполагает разбираться с заказанными печатями, сонно ответила девушка, крепче прижимаясь ко мне. Вот уж действительно верно, покивал я, вот только даже со скидкой получается очень солидная сумма, если ваш клан решит оплатить даже одних джонинов, не говоря уж про тех, кто ниже званием. Всех, как бы не так, в возмущении даже приподняла голову Хьюга, сбрасывая сонливость. Оплатит нанесение и Якуфуин только джонинам и чунинам главной ветви, а побочное обойдется. Забота о всех членах клана так и прет, язвительно заметил я, после чего предложил, если кто из побочной ветви решится заплатить из своего кармана за установку печати, то могу скинуть четверть общей стоимости. Не думаю, что это понравится Хазу сама, передернулась девушка. Ну так я и не предлагаю ему это сообщать, пожал я плечами, а распространить слух по-тихому и только среди надежных знакомых из побочной ветви, что не будут зря болтать, или вообще просто настойчиво советовать посетить мою лавку без особых подробностей, вроде цены. Учитывая способность ниндзя хранить секреты, то глава Хьюга может никогда не узнать о небольшой разнице в скидке для главной и побочных ветвей, мне же это будет весьма выгодным вложением в репутацию среди одного из сильнейших кланов Конохи. Там ниточка, здесь ниточка и скоро появится настоящая паутина услуг и обязательств, которая со временем будет только расти, принося мне все больше веса в обществе шиноби. Спасибо. Потянувшись, Канади одарила меня поцелуем, а я, ощутив на себе соблазнительные формы кунаичи, почувствовал готовность к продолжению банкета и сдерживаться не стал, дав волю рукам. «Добрый день, Шиндо-сан», – поздоровался я с наблюдавшим за детворой стариком, как ваши воспитанники. «Я надеюсь, не причиняли особых хлопот?» «Добрый день, Нара-сама», – склонился один из настоятелей приюта. «У нас все хорошо, не волнуйтесь». «Хорошо», – удовлетворенно кивнул я. «Моя профессиональная помощь требуется». К счастью, в этот месяц ничего серьезного не произошло, а мелкие ссадины и царапины с легкостью залечила Нана-чан, улыбнулся бывший шиноби. «Нана, она устроилась к нам воспитательницей не так давно, недели три назад и обладает кое-какими навыками лечения», сообщил Шиндо и, развернувшись в сторону здания приюта, крикнул: «Нана-чан, иди сюда на минутку». На его зов выглянула и, осмотревшись, поспешила к нам молодая женщина в круглых очках и закрытой одежде с капюшоном, больше подходившей монашке, чем наставнице в приюте. Широко раскрытые глаза смотрели через толстые стекла удивленно и чуть растерянно, но я не обманывался беззащитным видом. Передо мной была бывшая оперативница, не очень опытная шпионка, пусть и обладающая слишком мягким сердцем, по мнению Данза. «Так вот ты какая, Нана». «Нана-чан, познакомься, это наш благодетель Рью Нара-сама, благодаря поддержке которого приют смог пережить худшие свои годы. Приятно познакомиться, Нара-сама», тут же склонилась в глубоком поклоне женщина, «спасибо за вашу поддержку».